и стремились как можно дольше длить такие мгновения своей жизни. Наверное, тогда я не сумел бы так четко сформулировать свои ощущения, но не сомневаюсь, что именно они волновали меня в этой роли. Повесть о господине Сонькине не была шедевром, да к тому же она была слишком громоздкой для театра миниатюр, но я все-таки выбрал ее для своего бенефиса, предпочтя пустым комедиям и водевилям вроде «Суфражистки», «Блудницы Митродоры» или «Гнезда ревности». И я был рад, когда прочитал в рецензии: Утесов рисовал тип Сонькина искренне. Его Сонькин не мозолил глаз холодностью фотографического снимка. Артист все время старался в свою игру вложить нечто, что могло бы идеализировать Сонькина и смягчить грубо реальные краски авторского рисунка. Это ему в значительной мере и удавалось. Особенно хорош был Утесов в третьем и четвертом актах. В них Сонькин жил, но не грубой, лишенной красивого смысла жизнью. Артисту удавалось сухую авторскую схему облечь в плоть и кровь живого образа, дать ей привлекательность, значительность, внутренний смысл. Работая над ролями и рассказами, я с некоторых пор стал натыкаться на места, которые ставили меня в тупик. Словно в них оставалось что-то скрытое от меня. И однажды я обнаружил, что мне не хватает знаний. Я с удивлением оглянулся вокруг и словно увидел мир впервые. Он стал для меня полон загадок. Я повсюду искал возможность узнать новое, приглядывался к людям, выспрашивал их, прислушивался к чужим разговорам. А потом понял, что кроме книги нет ничего лучшего для человека, который хочет понять окружающую его и незнакомую ему жизнь. Вот когда я начал читать, запоем, все, что попадалось мне в руки, романы, повести, сказки, статьи, научные трактаты, и все было интересно. Сегодня, глядя на себя с вершины своих лет, я удивляюсь, как хватало у меня времени, чтобы столько читать, ведь я работал в театре миниатюр, а это минимум 2 спектакля в вечер, а в воскресенье и праздники 3. Ах, мои молодые коллеги! Знаете ли вы, что такое работать почти целый год без единого выходного? Знаете ли вы, что такое ежедневные репетиции новых спектаклей? Ведь каждые 2-3 дня премьера. Правда, был суфлер. Но, как я уже говорил, он подсказывал только актерам первого положения. И все-таки я читал. Запоем, со страстью, с той самозабвенностью, с какой брался за любое дело. Когда? Ночью. И откуда у меня сил хватало, как бы сейчас мне эти возможности, чего бы я только не натворил. Переезд из Херсона в Александровск — приятное путешествие. Вы садитесь на пароходик, немного похожий на тот, что писал Марк Твен, деловитый, неторопливый, с колесами по бокам, и берега Днепра медленно проплывают перед вами, наполняя душу успокоением и тихой радостью. В Никополе пересадка. Оттуда в Александровск вы едете поездом по земле. Я ступил на борт пароходика солидно и независимо. Мне было все еще 18. Для солидности я накидывал себе чудак лет 5-6, а для доказательства, что мне никак не меньше 24, отрастил бачки и, разговаривая с кем-либо, презрительно опускал уголки рта для получения предмета моей постоянной заботы — морщин. Но душу-то не загримируешь. Она была у меня 18-летней и со всей непосредственностью сжималась и расширялась от впечатлений.